Глава 6. Цена доминирования. «Капитан, не обижайся, но это не твое», — снисходительно похлопал меня по плечу руководитель абордажной команды Герт Эопан, отбирая у меня последний так и не брошенный нож. «Да, мне, признаться, надоело несколько часов кряду стрелять из световой винтовки по хаотично движущимся мишеням, по крупицам прокачивая стрелковые навыки. Поднял в итоге меткость на 1 пункт, но не более того. Результат явно не стоил затраченного времени. Вот я и попробовал поучаствовать в тренировке своих бойцов, отрабатывающих метание ножей в мишени, имитирующие мелифатов и представителей других космических рас. Кто-то может скривиться, мол, зачем нужны ножи в бою, когда у всех современное лазерное оружие. Но Герт Эопан придерживался иного мнения и фактически повторил слова инструктора из фильма «Звездный десант». «Противник не нажмет на курок, когда у него не будет руки, а тем более не применит псионику, когда в башке будет торчать нож». Именно крупная голова была уязвимым местом паукообразных мелиефатов. Причем обычно доспех ее не прикрывал, или прикрывал не полностью. К тому же нигде в галактике не было запрета на ношение холодного оружия, в отличие от огнестрельного, проносить которое на многие космические станции запрещалось. Но не мое. Без соответствующих навыков и при совершенно средненькой ловкости мой комар и в сами-то мишени попадал через раз, не говоря уже о том, что часть ножей не втыкалась и обидно отскакивала. На фоне остальных бойцов, а особенно в сравнении с поваром-ассасином Амати Кусь, словно родившийся с метательными клинками в лапах, смотрелось действительно слабо и временами даже комично. Но я не сдавался и попросил дать мне еще один подход. На этот раз решил сменить тактику и использовать неловкость, а гораздо более прокачанную моего персонажа – интеллект. 6 разложенных на столе ножей поднялись в воздух. На секунду зависли и понеслись вперед. Есть! Все 6 мишеней упали, пораженные в отмеченные красными маркерами уязвимые места. Причем пару мишеней я вообще пробил насквозь, чего не удавалось даже самым сильным членам отряда. Снисходительные улыбки собравшихся в тире членов команды сменились выражением удивления. Новая партия клинков и снова полный успех. «Охиба!» – испуганно вздрогнула моя повар-ассасин, когда прикрепленные к тыльной стороне ее когтей ядовитые миниатюрные лезвия отсоединились от крепления и закружили в воздухе причудливую опасную карусель. «Вперед!» – повинуясь моей воле, все 6 ядовитых стрелок вонзились в самый центр дальней мишени так плотно, что и рукой бы не получилось сделать это лучше. Герт Эопан подошел к мишени, осмотрел ее и одобрительно пару раз хлопнул в ладони. «Впечатляет!» Огромный штурмовик вдруг опустился на одно колено и склонил голову. «Маг-правитель Камар Лафин, прошу извинить меня за проявленную дерзость. Я забыл, на что способны сильные маги, и допустил непростительные слова. Впредь этого больше не повторится, клянусь». Успешная проверка на авторитет. Проклятая, вбитая с детства раболепие перед магами. Но вот чего я вообще не ожидал, так это того, что вслед за руководителем абордажной команды склонятся остальные. Даже Имран, который не имел никакого отношения к магократическому миру и с которым я был вместе с самого первого дня игры, и то повторил действия Теопана и опустился на одно колено. И Тини, и Тайкрех, и даже девушка Трила Матикусь опустила переднюю часть туловища к самому полу. Я прямо почувствовал, как между мной и членами команды возникла невидимая, но вполне осязаемая стена. Словно я выпал из круга общения и стал для них чужим. Сцена меня не порадовала, и я корил себя за несдержанность. Зря я устроил это шоу с телекинезом и продемонстрировал, насколько большая пропасть отделяет Кунга от гердов, и тем более рядовых игроков. Но зачем мне это было нужно? Неужели авторитета не хватало? Захотел самоутвердиться и выпендриться перед командой? Стоять осталась лишь маленькая принцесса династии Лаварес, Герт Суятан. Магичке, наоборот, понравилось происходящее, и она не скрывала довольной улыбки. А еще моя помощница Герт Айни, поколебавшись пару секунд, все же сохранила вертикальное положение. «Встаньте, друзья, и продолжайте тренировку», — проговорил я в наступившей тишине, после чего постарался чуть сгладить негатив и разрушить возникшую стену отчуждения. «Герт Эопан, хочу напомнить, что ты не только руководитель абордажной команды, но и мой советник по вопросам магократического мира. Именно честных слов, а не слепого раболепия я от тебя жду. А потому прямые временами, может, обидные комментарии от тебя не только допустимы, но даже необходимы. Как закончишь в тире, зайди в капитанскую каюту, нужно поговорить». Руководитель абордажной команды уважительно поклонился, и я повернулся к маленькой магичке Саятан Лаварес. «Мелкая, тебя тоже жду на совещании в капитанской каюте. Мне важно знать мнение старых династий на предлагаемые нововведения. И ты, как представитель магов-правителей Лаварес, отлично подходишь для этой роли. Для тебя это шанс проявить себя и получить место в будущем правительстве. Так что жду от тебя максимальной отдачи, серьезности и откровенности». Глаза юной девушки-псионика загорелись. Она пообещала выложиться на все 100%, чтобы проявить себя. Я сидел в своей каюте, просматривая бесконечные страницы финансовых отчетов и неоплаченных счетов фракции «Реликт». Признаться, тут было от чего схватиться за голову. Нет, я слышал от своего первого советника Герт Макпео Унроя, что с финансами напряженно. Ему даже пришлось заложить один из трех перехватчиков, Тиопеум их два, чтобы рассчитаться с поставщиками. Но все же не думал, что ситуация настолько печальная. Ушли мы в минус со всей этой взрывной экспансией, новыми нодами, многочисленными стройками и набором армии конкретно. Если быть более точным, то на 17 миллионов драгоценных кристаллов Гекхо. И хотя авторитет Кунга Земли, а также репутация удачливого свободного капитана позволили в ряде случаев заключить договора с отсроченной оплатой за уже поставленное вооружение или стройматериалы, и поставщики не требовали немедленно расплатиться, но все равно этот день неминуемо приближался. Одной только моей компаньонке Улинетар за доставку на принадлежащем ей огромном транспортнике Китивару, генераторов планетарного щита, нужно будет заплатить 4,5 миллиона драгоценных кристаллов. Хотя тут договор был заключен на оплату по факту доставки и выгрузки, и дней 10 в запасе еще имелось. Другое дело, что пока я вообще не видел источников финансирования, из которых в какие-то разумные сроки смогу расплатиться с Улине. Платиновые шахты на астероиде и прибыль с торговли приносили фракции «Реликт» и ее лидеру деньги. Но все они шли на оплату растущих, словно снежный ком, расходов. Да, я вынужден был активно вкладывать личные финансы в поддержку собственной фракции. И только благодаря этим вложениям ситуация не вышла из-под контроля и не превратилась в катастрофическую. 23 ноды на Южном полуострове получили клайм фракции «Реликт». Но для дальнейшего развития до второго уровня требовали вложений. По 60 тысяч кристаллов на каждую, не считая затрат на развитие там инфраструктуры. Вроде не так много для каждой по отдельности. Но в итоге за все вместе набиралась уже солидная сумма. А кроме Южного рывка шло строительство скоростной магистрали китайской фракции, нефтеперерабатывающего и нефтехимических заводов, грузового порта и термоядерной электростанции. Внимание также требовали 6 новых нод на западном берегу залива вокруг космопорта Гекхо и 3 дальние ноды на противоположном конце континента, ранее принадлежавшие североамериканской фракции H8. И ведь большая стройка шла не только на малом, но и на большом континенте виртуальной Земли, и везде требовались деньги, деньги и еще раз деньги. А кроме нот первого-второго уровня во фракции «Реликт» имелись и третьего, и четвертого, и даже пятого. Все их нужно было развивать и отстраивать, а там уже суммы на дальнейшее развитие были на порядок существеннее. А еще в немаленькую сумму обошелся новый амбициозный проект – сборки собственных космических кораблей фракции «Реликт», чертежи которым, изучив технику других космических рас, создал лучший конструктор всех земных фракций Герт Алекс Бобл при содействии целого коллектива ученых и инженеров союзных фракций. Первые два корвета типа «Сиафаурух» — «Защитник» в переводе с языка магократического мира, класса «Земля ближний космос» — уже собирались в ангарах на месте бывших ядовитых равнин, но дымаковые поля. Причем две трети комплектующих корветом было создано на заводах моей фракции «Реликт». Закупались лишь особо сложные в производстве системы, вроде защитного экрана, гравикомпенсаторов и современных компьютеров. Корабли комплектовались без гиперпространственных двигателей для удешевления строительства, поскольку применение корветам планировалось лишь в пределах Солнечной системы. Но зато «Сиафаурухи» были оснащены усиленными щитами, полноценными маневровыми и маршевыми двигателями и неплохим лазерно-ракетным вооружением. Себестоимость такого космического корабля не превышала 2 миллионов кристаллов Гекхо, а в бою «Защитник» вполне мог потягаться с мелифасским фрегатом конфигурации «Рейдер» или «Дальний разведчик», или парой перехватчиков. А самое главное, фракция «Реликт» уже в среднесрочной перспективе могла производить такие корветы полностью сама, и никак больше не зависеть от поставок комплектующих из дальнего космоса. Вариант заморозить для сокращения расходов линию сборки корветов я даже не рассматривал. Космический флот Земле был жизненно необходим. Нельзя было и останавливать часть строек, поскольку времени до истечения обратного отсчета оставалось не так уж много. А для успешного выполнения задачи сохранения двух планет требовалось контролировать более 50% игровых нод. А это означало все более агрессивную экспансию, все больше необходимое для решения всех задач число игроков, захват новых необжитых территорий и, опять же, новые расходы на их обустройство. Да, со временем все эти приобретения начнут приносить прибыль, но прямо сейчас новые ноды приносили лишь расходы. К тому же, тяжким грузом сказывалась 30-процентная дань сюзеренам со всех добытых ресурсов и прибыли из продаж товаров фракции. Да, Гекха радостно потирали руки, видя существенное увеличение денежных потоков у вассальной фракции, и активно на эти деньги строились возле космопорта и в других точках планеты. Но для фракции «Реликт» эта дань была тяжелым ярмом, избавиться от которого, возможно, было лишь получив независимость для человечества Земли. Но для такого решительного шага пока что не было ни военных возможностей, ни финансовых, ни политических. Тогда как поступить? Откуда добыть деньги? Взять кредит в банке Гекхо?